Поясничное сплетение. Плексус люмбалис. Поясничное сплетение образовано передними ветвями верхних трех поясничных нервов и частично передними ветвями 12-го грудного и 4-го поясничного нервов. Располагается рядом с поясничными позвонками около большой поясничной мышцы. Нервы этого сплетения отдают мышечные ветви к поясничным мышцам, к подвздошной мышце, мышцам живота, к передним и медиальным мышцам бедра, к мышце подвешего яичка и кожные ветви, кожа нижнего отдела передней боковой стенки живота, к передней, латеральной и медиальной поверхности бедра, к медиальной поверхности голени, кожи мошонки или больших губ, а также ветви к оболочкам яичка. Ветвями, нервами поясничного сплетения являются мышечные ветви к поясничным и подвздошным мышцам, подвздошно-подчревный нерв, N-ilio-hupogastricus, отдающий ветви к мышцам живота и коже передней боковой стенки живота. Конец 352 страницы. Подвздошно-паховой нерв, N-ilio-inguinalis, к коже лобка, коже передней поверхности мошонки или переднего отдела больших половых губ и коже пахового столба. Бедренно-половой нерв, genitofemoralis, к коже бедра, около паховой связки, к мышце, поднимающей яичко, и к оболочкам яичка. Латеральный кожный нерв бедра, N cutaneus femoris lateralis, к коже латеральной поверхности бедра. Наиболее крупными ветвями поясничного сплетения являются бедренные и запирательные нервы. Бедренный нерв N femoralis, самый толстый из ветвей поясничного сплетения. Отойдя от сплетения, он располагается рядом с большой поясничной мышцей и вместе с ней проходит под паховой связкой на бедро, где делится на ветви к передним мышцам бедра, четырехглавые мышцы и другие, и ветви к коже передней поверхности бедра. Самая длинная из кожных ветвей бедренного нерва – подкожный нерв N sapenus, спускается на медиальную поверхность голени, где иннервирует кожу. Запирательный нерв N obturatorius из поясничной области спускается в малый таз, откуда через запирательный канал переходит на бедро, где делится на ветви к медиальным мышцам бедра, приводящие мышцы и другие, и кожа над ними, а также капсуле сумки тазобедренного сустава.